И тут уже не 15 сутками пахнет. Возможно, мне удастся доказать, что я не верблюд. Но далеко не сразу, через полгода примерно. Или через год, сидя в местном СИЗО. А у меня не было в запасе года. У меня было меньше 2 недель. Как-то не очень ладно все складывается. Но так Египт придется забрать. А заодно уж и запасную обойму, и кобуру. Чтобы не озадачивать капитана Смирнова и майора Кривошеева лишними вопросами. Кобура есть, дырки в полу есть, гильзы валяются, а пушки нет. Это как? Ладно. А это что за дверь? Еще одна лестница. Тут у них везде лестницы. Вниз. Похоже, технический ход, какие-нибудь аппаратные. А оттуда наверняка во двор. А там в дырку в заборе. Не через проходную же он собирался идти через дырку, а потом бочком-бочком вдоль ограды к шестерке цвета светлый беж. Незаметной в сгущающихся сумерках и в наползающем с моря тумане. Вот это и был его маршрут отхода. Придется воспользоваться. Выбора не было. В коридоры не сунешься. Не заблужусь, так засвечусь с моим-то фингалом. Пока можно было надеяться, что любительница травки не свяжет мое появление с хиппижем, который поднимется после того, как в редакторской обнаружат труп, что по оптимистичным моим прикидкам произойдет завтра утром. А про прикидки пессимистические лучше было вообще не думать. Я и не стал думать. Завернул так Египт в какой-то драный полиэтиленовый пакет, чтобы не оставить на нем свои пальцы, лишняя осторожность еще никому не мешала. Сунул пакет за пазуху, старательно протер дверные ручки и ручку тележки и вышел в заднюю дверь. И уже с порога услышал: «Дорогие друзья, сегодня в нашей программе лидер областной организации «Яблоко», доктор экономических наук Игорь Борисович Мазур. Обратите внимание на часы в студии. 17 часов 23 минуты. Это означает, что мы в прямом эфире». «Господи, вразуми, твой ли я воин или царя тьмы?» Часть третья. Обратите внимание на часы в студии. 17 часов 23 минуты. Это означает, что мы в прямом эфире. Я взглянул на свою сейку. 23:30. Это означало, что передача идет в записи. Повтор. Для тех, кому разные срочные дела помешали посмотреть передачу в прямом эфире, но кто непременно хочет ее увидеть. Для таких, как я. Срочных дел сегодня у меня было 2. Первое – незаметно выбраться из телецентра, что я и сделал, воспользовавшись очень грамотно выбранным Матвеем маршрутом отхода. Это заняло у меня ровно 6 минут. Еще минуты 4 ушло на то, чтобы завалить лестницу разной тарой от видео и радиотехники. Второе дело оказалось гораздо более затяжным. Нужно было привести в порядок Пассат. Не хотелось ездить по городу с ободранной и примятой при знакомстве с Понтиаком левой бочиной, и особенно с дырками в стеклах. Не лето. И не только в стеклах. При ближайшем рассмотрении и в левой задней дверце обнаружилась дырка. Все это не простудой от сквозняка грозило, а очень неприятными вопросами, которые мог задать мне любой гаишник. Как раз такими, какие выразились на лице менеджера техцентра по ремонту иномарок, к подъездной площадке которого я подогнал тачку в робкой надежде, что световая реклама «Для вас открыта всегда» соответствует истине. Соответствовала, блин! На площадку вышел вызванный охранником менеджер. Здоровенный слесарюга в синем форменном комбинезоне и кепке с длинным козырьком. Задумчиво обошел Пассат, сунул палец в дырку на заднем стекле, потом в дырку на дверце и посмотрел на меня, как бы говоря, «Мы не имеем права принимать такие машины в ремонт без справки из милиции, так как не вызывает сомнения, что автомобиль побывал под легким автоматным огнем». В ответ я только развел руками, как бы отвечая, «Понятия не имею, о чем это вы говорите?» После чего извлек зеленую бумажку с портретом Бенджамина Франклина и показал ему, как бы говоря, «Не кажется ли вам, что эти пробоины сделаны не автоматным огнем, а всего лишь охотничьим оружием во время случайных выстрелов? Сами знаете, как это бывает. Поехали на охоту, слегка это самое, то да сё, а?» Он с сомнением покачал головой, как бы отвечая, «Я готов согласиться, что это не автоматные пробоины, а пистолетные».